за странная мелодия пронзила мир твой навсегда ко мне чужой. Что за странные глаза все просят, просят у меня, побудь еще со мной. Зачем мне столько ярких глаз? Зачем мне столько нежных рук? Я не хочу обидеть вас. Мне дела нет до ваших мук. Я обнимаю этот мир и все хочу в нем сохранить. Как просит призрачный кумир, так сильно нежность не дарить. Мало ли глаз я поразил умением своим дышать им в глубину. Что так мало ли фраз я положил тебе на плечи, доказать, что я не вру. Зачем мне столько ярких глаз? Зачем мне столько нежных рук? Я не хочу обидеть вас. Мне дела нет до ваших мук. Я обнимаю этот мир и все хочу в нем сохранить. Как просит призрачный кумир, так сильно нежность не дарить. Такой, зачем мне не найти покой от этой суеты? Так тепло внутри, я требую еще, но не то плечо касается меня.